Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители. Мы продолжаем программу «Хочу жить на Земле». Сегодня встречаемся с Малышевой Натальей Константиновной. Здравия тебе. Здравствуйте. Не первый раз мы с тобой общаемся. И вот, наблюдая за тобой, я делаю вывод. Хорошо жить на Земле, на своей Земле, когда есть своя ферма, свой хуторок, когда есть свои производственные мощности и понимание вообще, что делать дальше. Давай немножечко о себе. Ты не просто красивая женщина, ты еще и директор, как я уже в одной из встреч сказал, я искал себе место под стулом, куда бы спрятаться. Ну вот, чем ты занимаешься? Давай напомним нашим радиослушателям и зрителям. Если говорить о компании, то компания занимается созданием экопространства вокруг человека. В зависимости от поставленной задачи, это может быть отдельно взятая комната, квартира, дом, там, банный комплекс, либо отельный комплекс. В общем, в зависимости от того, какой формат заказывается. Вот мы осуществляем консультации по организации данного пространства, начиная от дизайн-проекта с применением натуральных материалов. В силу того, что любой натуральный материал имеет свое влияние, оказывает свое влияние на человека. Безусловно, мы стараемся сделать так, чтобы это влияние было положительным и давало возможность экранировать живую единицу от патогенного воздействия на нашего окружающего мира. Вот как-то так. Понятно. И компания-то красиво называется у тебя. Эко-Рос. Эко-Ро. Да, Рос нельзя было. Ну, Ро. Да, Эко-Ро. Ну, экологическая Россия, да. Ну, Рос напрашивается. Напрашивается, ну вот. Эко-Ро. Вот проект «Хочу жить на Земле» предусматривает, что люди, которые поняли, что дальше так уже жить нельзя, вот в этих самых отравленных городах, в этих самых вот клетушках, куда нас всех загоняют, и решили перебраться на Землю, чтобы стать хозяевами своей жизни, чтобы было у них понимание, как жить, что делать, чем себя обеспечивать, влиять на все это – по совести, в ладу с природой, вспоминая, кто они вообще на Земле и для чего, строить общее в будущее, учитывая свои потребности, потребности своей семьи, потребности общества. Вот то направление, которым ты занимаешься, как оно связано с проектом, где люди становятся хозяевами и думают о своем будущем, о своем здоровье, о здоровье своих детей? Ну, это, безусловно, очень связано с тем, чтобы организовать свое проживание на Земле комфортно. Безусловно, жить в шалаше люди, которые жили в городе, не будут. А это значит организация собственного жилья по своим потребностям. У кого-то семья маленькая, кто-то один, кто-то хочет переехать и забрать с собой своих родителей, друзей и так далее. Поэтому начинаем организовывать пространство своего обитания. Комфортно, замечательно. Это раз. Дальше. Дальше, да. Да, дальше вокруг дома это же должен быть садик, огородик беспременно. Без этого невозможно, потому что жить на земле и не общаться с ней, и вот так вот непосредственно, не ходить босиком невозможно. Потому что та же самая трава, те же самые сорняки, которые вызывают столько неприятных ощущений у дачников, это тоже живые единицы, которые нам напоминают, что да, вот если ты, дорогой, вот эту морковку ты не прополишь, не будет она большая. И радовать тебя зимой будет карандашик вместо большой морковки. Поэтому здесь и воспитание детей рядышком стоит, потому что совместный труд не только сплачивает семью, а рождает те замечательные взаимоотношения бережения друг друга, которые передавались из поколения в поколение нашими предками и создавали тот цементирующую основу в семье, которой сейчас не хватает. Поэтому семья была «семья» именно. Поэтому и бабушки учили общаться с природой, и с травкой поговорить, и в лес войти, поклон отвесить. Старичок, лесовичок, подари-ка мне грибок, по-другому ты не войдешь. Угу. Благодарствую. За что? за свет, за воду, за воздух, за пение птиц. И это все слышится по-другому, потому что, когда мы находимся в городе, огромное количество тех шумов, которые нас окружают, они стирают вот это восприятие мира, то, которое дает нам заряд энергии, бодрости, те положительные эмоции, те вибрации, которые дают организму возможность развиваться и жить здоровой жизнью. То есть изменения, принципиальные изменения отношения к миру. И это будет у тех, кто переселяется на Землю, осознанно переселяется, они просто бегут. Это будет вкладываться в детей с малолетства. Тем самым они не будут вырастать хозяевами Земли, которые не просто дай-дай-дай-дай-дай, а они будут относиться к Земле как к матери-кормилице, беречь ее. А когда Земля сбереженная, когда она живая, то и человеку жить на живой Земле гораздо лучше и интереснее. Здесь у нас в проекте предусмотрено, что люди, в отличие от городского варианта, друг друга знают перед тем, как переезжать на Землю. Они договариваются, кто чем будет заниматься, кто что будет делать, какие будут рядом соседи, общее направление, общее обеспечение, решение каких-то вопросов. Вот ты как предприниматель по жизни, как директор достаточно интересного направления, можешь ли поделиться какими-либо взглядами о том, а чем вообще можно заниматься на Земле? Вот потому что стоит вопрос, вот я перееду на Землю, ну чем я там буду заниматься? Кабанам хвосты, что ли, крутить? Вот чем современному человеку, который переезжает из комнатушки какой-то, заниматься на Земле? Так, чтобы было это и радостно, и хорошо, да еще и чтобы достаток был. Вот так вот есть какие-то мысли, идеи? Или это пока так, можно сказать, да, они есть, но я вам изложу это в проекте отдельном. Ну, здесь фантазировать можно большое количество времени, но ведь всегда найдется дело для умелых рук, это во-первых. Но мы живем, к сожалению, в очень материальном мире, и денежный эквивалент затраты своих усилий, он необходим всем. Поэтому, когда ты живешь на Земле, расходы вот именно денежных единиц, они сокращаются. Это я могу отслеживать по собственному бюджету. Если большее количество времени проведено в деревне, затрат меньше. Однозначно совершенно. А что дает земельный участок? Земельный участок дает экономию в продуктовой корзине. Потому что, во-первых, ну, что касается нашей команды, да, и тех пациентов, которые обращаются к нам за оздоровительными практиками, они становятся нашими постоянными потребителями той продукции, которую мы выращиваем. Поэтому мы вот со студентами Института туризма и гостеприимства, когда у нас был бизнес-курс на стартапе, мы делали очень интересное обследование рынка потребления продуктов питания. В течение месяца была поставлена задача собрать информацию по стоимости продуктов питания повседневной корзины, ее как бы предложение на рынке, где продается, что продается, сколько стоит, какого качества. Получились очень интересные вещи. В среднем у нас получилось, что семья из 4 человек в месяц тратит около, даже в очень рачительном использовании, где-то 45 тысяч только на еду, живя в городе. Ну, по-другому никак. Получается, что мясо надо, куры надо, овощи нужны, крупы тоже, бутерброд с собой, и это очень, ну, для всех получается. И если это оптимизировать в экологическую корзину, которая, в принципе, по стоимости на рынке несколько выше, но оптимальнее по использованию. И мы вот создали такую корзину, прокалькулировали, получилось, что если раз в неделю обеспечивать там, 2 килограмма мяса. Например, из мясных продуктов мы брали баранину как более экологически чистое мясо в силу того, что бараны все-таки пасутся больше на лугу в течение лета, и что неправильно, бараны не экологически чистое мясо. В принципе, ну, может быть, из тех рогатых и мясных товарищей все-таки телятина и свинина занимают больший процент зараженности всякими паразитами и так далее, нежели баранина. И исходя из этого, в пакет, в эту корзину мы клали 2 килограмма баранины. Ну, понятно, в общем, стали считать. В общем, да, стали считать, получилось, что 6,5 тысяч рублей раз в 2 недели дают возможность полностью закрыть... Как бы 12-25 у нас получилось там, в зависимости от этого. То есть в половину дешевле. Мы в эту корзину не вкладывали крупы, потому что как бы, обычное фермерское хозяйство не сажает никакой гречки или там, риса или еще чего-то такого. Ну то есть даже экономически выгодно жить на земле, исходя из того, что есть свое фермерское хозяйство небольшое. А когда мы говорим уже о поселении, где фермерское хозяйство делится на всех, то оно увеличивается в размерах, и там можно уже и овощи, и крупы выращивать. То есть когда увеличивается. Понятно, одному ну, засеять пшеницы, хотя я видел там ближе к Беларуси, это я ездил, они сеют до сих пор свои наделы и собирают вручную, или там тракторишь какой-нибудь, да, собирают свою продукцию. Поэтому общинность, она еще и дает возможность добывать большее количество продуктов с меньшей себестоимостью и, что самое главное, экологически чистых, которые ты сам для себя выращиваешь, и излишки ты можешь еще реализовывать. Поэтому вот здесь вот это надо все учитывать. Плюс ко всему, когда вот мы с тобой разговаривали, стал вопрос о расширении рынка и сбывать уже не только по России, но и за рубеж. Стал вопрос, а где взять тех ответственных людей, которые, например, поставляли определенный вид продукции, которой было бы не стыдно поставлять ну, за границу, чтобы на Россию смотрели не с точки зрения там, матрешка, водка и так далее, да, а говорили, вот это да, это продукт российский настоящий. И, в общем-то, стал вопрос, где взять ответственных людей. Ну, естественно, такие люди были найдены, но я к чему это все веду. Когда люди живут вот совместно, когда они отвечают за свое производство, то тогда они и с такими предпринимателями, как ты, могут заключать партнерские соглашения. Могут. И тем самым у тебя будет приток продукции проверенной, высокого качества. Потому что это не просто так прибежали, что-то там собирали курящие, пьющие люди, да, а те, которые здоровый образ жизни ведут, и тебе сдали полноценную, хорошую качество продукции. Ты, естественно, отвечаешь своей головой за товар и можешь распространять. То есть увеличение у тебя идет сбыта, у них возможность реализовывать то, что создают. А если мы берем таких поселений ни одно, ни два, ни три, то в этом случае раскрываются огромные возможности и перед теми, кто в этих поселениях живет, и перед тобой, как человеком, который отвечает, опять же, своей головой за продукцию, и не стыдно бы было, что предложить в большом количестве уже и туда, скажем так, за границу. Ну вот последний визит на выставку международную показал, что продукция из России, которую предлагает сейчас компании, российские компании на международный рынок, она очень высокого качества. И она востребована. Поэтому... Безусловно, собирать это все от фермеров, упаковывать и сертифицировать, потому что без сертификатов и без лабораторий и это продавать невозможно, это большой труд и большая головная боль. Требует и затрат финансовых, достаточно серьезных, и времени, и всего остального. Но, как вариант, это рабочий вариант. Да, тем более, что когда вот мы опять же разговаривали, когда доходит дело до крупных каких-то сетевиков западных, их не интересует газелька или мешочек. Их интересует сразу фура и в хорошем качестве. И если здесь поставлено на широкую ногу производство, где качество стабильное, Вот заявлено, вот это так называется, соответственно, тому-то, вот сертификат такие, это должно соответствовать. Вот, к примеру, маленькому фермеру предоставить фуру, да, вот куда-то туда, и самому заниматься перевозками, сбытом, логистикой, это очень тяжело, очень проблематично. Поэтому вот тут как раз кооперация между средним и уже крупным бизнесом, между поселениями, которые могут друг другу помогать, друг друга обогащать. Бизнесу это стабильность получения продукции, а поселениям стабильность, что у них это забирает по той цене, которая их устраивает. Ну, естественно, покупатель – это тот, который скажет, вот с этим человеком я взаимодействую, вас, ребята, я не знаю, вы мелкие, меня вы не интересуете, вы мне там 10 фур в год не предоставите, а вот с этим я взаимодействую. Получается вот это вот объединение, которое, ну, на мой взгляд, сейчас России очень выгодно. Потому что до этого у нас было как? Каждый сам за себя, каждый конкурирует с кем-то другим, а вот здесь уже происходит взаимосвязь, взаимообъединение, взаимообогащение на пользу и каждому, и державе в целом. Ну, здесь мне трудно не согласиться, но тем не менее я хочу сказать, что мы вот являемся производителями, да, разработчиками рецептуры по чаям определенным. И есть продуктовая линейка, включенная в концепцию эко-кокона, потому что мы то, что мы кушаем, и то, что мы пьем, безусловно, это очень важно. Сложно предоставлять, то есть собирать мы травы закупаем и чаи закупаем в разных совершенно местах. И когда это все вместе соединяется, это процесс. Трудоемкий очень процесс, потому что в зависимости от того, в каком регионе это росло, соответственно, свои вкусовые качества, свой аромат, свои оттенки вкуса, поэтому мы стараемся делать вот такие вот смеси, обогащенные ягодами или другими там, добавками, которые дают возможность как бы немножко компенсировать вот эту вот разницу и более или менее говорить о том, что это действительно однородный продукт. Но, опять же, на выставке я, например, о своей компании не говорила о том, что это большие объемы. И вот этот момент эксклюзивности, я думаю, что он наиболее привлекателен даже для потребителей и больших сеток, и компаний, которые заинтересованы в импорте нашей продукции. Вот. Потому что, например, те же самые каши, здоровые каши, которые мы предлагаем, предлагали и показывали, они получили хороший отклик, успех в этом плане. Но это то, чего на рынке еще нет. И это то, что дает возможность поддерживать здоровье, да, даже в напряженный рабочий день. Это замечательно. Я к чему все это вел? Дело в том, что проект «Хочу жить на земле» предусматривает не просто так людей выбросить куда-то в поле и сами дальше копошитесь, делать, что хотите, а предусматривает взаимодействие уже, когда мы связываемся с различными предпринимателями, службами, с какими-то государственными структурами, которые заинтересованы в том, чтобы люди жили в достатке, в счастье, и чтобы им была возможность кому-то галочку поставить, кому-то куда-то направить деньги, за которые они должны отчитаться, а не просто они лежат, он не знает, куда их деть, а по карманам рассовывать, могут прийти и вопросы задавать, да? Могут. И предпринимателям, которые уже по совести живут, которым хочется расширяться и понимают, что обманывать уже некрасиво. То есть те лихие годы, когда втюхивать что угодно можно было, проходят. Поэтому «Жить на земле», «Хочу жить на земле» проект подразумевает взаимодействие совершенно разных уровней. Низовой, средний и высокий, в том числе и между странами, между разными государствами. И главное, честное взаимодействие – это тоже очень важный момент. То есть не бросает никто людей на произвол судьбы, а поддержка идет от начала и до самого финального итога уже запуска самого какого-то проекта. Ну, в общем-то, что я хочу сказать? Встреча с тобой всегда интересна. Всегда есть, знаешь, такая новизна. Когда с предпринимателем встречаешься, да, у меня все одно и то же. Вот там на 3 миллиона продукции выпускаем, вот на 100 миллионов там продаем, там еще что-то, текучка. Вот у тебя что-то новенькое. То в Китай съездишь, что с этим говоришь, еще какую-то продукцию, линейку запустишь. Как говорится, приходи почаще, да приноси побольше добрых мыслей, добрых вестей. Будем совместно с людьми что-то делать. Друзья, если у вас появилось желание поучаствовать в проекте «Хочу жить на Земле», вы себя видите тем, кто готов перебраться на Землю сразу, постепенно, что-то начинать делать на этой Земле, может быть, попробовать себя в каком-то новом качестве, как-то развиться самому и, может быть, своей семье, своим детям, пожалуйста, пишите, звоните, телефоны, контакты оставлены. Напоминаю, что Наталья Константиновна, это наш уважаемый бизнесмен такой, бизнесвумен, да, иностранные слова, не люблю я вот эти вот, в общем, предприниматель по-русски. Низкий поклон тебе за участие. Спасибо. Приходи, как говорил уже, почаще будем делать мир лучше. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру.